Сойер. Хейл просыпается, когда хлопает входная дверь. «Доброе утро», — бормочу я, уткнувшись в кудри у нее на затылке. «Ты тоже это слышала? Оливия ушла на работу. Мы совсем одни». «Что ты задумал?» — спрашивает она и определенно не случайно прижимается попкой к моим бедрам. «Можем обчистить ее квартиру». «Не сегодня». Она тихо смеется. «Придумай что-нибудь получше, капитан». «Не могу больше. Она меня убивает. Она проснулась всего пару секунд назад, а я уже на пределе. Совсем на пределе. Я мог бы заняться с тобой сексом. Пока ты не закричишь», — договаривает предложение мозг, а в живот спускается тяжелый жар. Она тянется рукой назад и проводит по моим волосам. Ее пальцы на моей голове, а ногти на шее. Одного этого достаточно, чтобы сквозь меня прошел электрический разряд. Ее стройное тело, обнаженное и плотно прижатое к моему, увеличивает напряжение. И вот оно возвращается. Это щемящее чувство противоречия. Как не загонять Хейл в угол и в то же время справиться с потребностью хотеть именно этого? Я очень медленно начинаю осознавать причину. Это связано с контролем. Хейл контролирует все, каждое слово, которое произносит, каждую ноту, которую поет. «Мог бы», — шепчет она, лениво двигая бедрами по моим, так что теперь достаточно малейшего движения, чтобы снова оказаться в ней. Она контролирует и меня тоже. Всякий раз, когда мы занимаемся сексом, меня бы это не беспокоило. Я бы позволил приковать меня к кровати завязанными глазами, если надо. Что значит «если надо»? Черт, я бы сделал это даже с удовольствием. Но этот вечный контроль, как холодная рука между нами. Хейл контролирует не только меня. Она контролирует и себя, любое свое движение и малейший звук. «Мне так нравится», — шепчет она. «Слышать, как ты медленно начинаешь дышать громче». «Твою мать! Да, именно это я имею в виду. Она контролирует даже мое дыхание. Она ждет моего ответа, но на этот раз я ничего не говорю. Моя кисть сжимается, когда я провожу внешней стороной пальцев по ее руке, от локтя к плечу, через светлую впадинку подмышки по округлости ее груди до талии, где я раскрываю ладони и просовываю пальцы ей между ног. Легкое круговое движение». Мне прекрасно известно, как она на него реагирует. Она издает звук удовольствия, и я останавливаюсь. Игнорирую ее разочарованное ворчание, крепко прижимая ладонь к ее животу и веду вверх. Сминаю ее грудь. Сдвигаюсь выше, к шее, и усиливаю давление. «А сейчас ты должна мне кое-что пообещать, Ханна». Она негромко смеется. «Ханна? Все так серьезно, капитан?» «Господь милосердный, разум будто растворяется, настолько она меня заводит. Так мало места между нами. Всего одно движение, и его вообще не будет, только... соберись». «Абсолютно. Ты должна сказать мне, если я зайду слишком далеко». «А может быть, я хочу с тобой слишком далеко?» Я вскакиваю с кровати и поднимаю ее на ноги. Ее взгляд скользит вниз по моему телу, и с блеском в глазах возвращается к лицу. Зубы мягко прикусывают нижнюю губу. Она так невероятно красива, с голодом во взгляде и растрепанными после сна волосами. А я рискую все это уничтожить из-за какого-то порыва, который сам не до конца понимаю. Взяв ее лицо в ладони, я стараюсь не обращать внимания на пальцы, которые гладят меня по груди, по ребрам, находят комету. Это проклятое отражение страха. «Пообещай мне, если захочешь, чтобы я остановился, ты должна мне об этом сказать». Она бормочет: «Угу, но этого недостаточно». «Нет, я хочу услышать «да», а если я должен буду остановиться, то ты скажешь «нет». Можешь сделать это?» «Можешь. И если тебе станет страшно». Вдруг что-то мелькает у нее во взгляде, в нем проносится оттенок неуверенности. «Что ты задумал?» «Без понятия. Совершить огромную ошибку? Зайти слишком далеко? Не знаю. Знаю только, что должен как-то попытаться заставить ее хоть раз в жизни дать себе упасть. Ее рука спускается ниже по моему животу. Я сжимаю ее, пока она не успела обхватить член. «Не так, пообещай». Она облизывает губы, и мне хочется сделать то же самое. Но сначала надо дождаться ее слов. Наверное, я стискиваю ее запястье слишком сильно, до боли, но мне необходимо это обещание, сейчас же. «Да», — наконец хрипло произносит она. «Я скажу «нет», если чего-то не захочу». «И если тебе станет страшно?» «Но ты меня не...» «Пообещай», — шепчу я ей в губы. Она пытается меня поцеловать, но я держусь на небольшом расстоянии. «Ладно, я скажу «нет», даже если мне станет страшно. Я могу, обещаю». Прежде чем она снова попытается меня поцеловать, я притягиваю ее как можно ближе к себе и целую сам. Хейл хочет толкнуть меня обратно к кровати, и в очередной раз я поражен, сколько силы в этом маленьком хрупком теле. Но сегодня я сопротивляюсь, пусть ее руки уже давно снова повсюду, а мои мысли растекаются. «Прекрати», — требую я, когда она начинает меня гладить, и тело рефлекторно хочет толкнуться ей в руку. «Прекрати, или мне придется тебя держать». Она очень медленно убирает руку, в ее взгляде читается смятение, а я между тем веду ее по комнате, крепко прижав к себе, и собираю то, о чем еще в состоянии думать мозг. Презервативы с тумбочки, полотенце, которое висит на спинке кресла. «Что ты задумал?» — спрашивает Хейл, когда я локтем надавливаю на ручку двери. «А на что похоже, Хейл?» Я подталкиваю ее спиной вперед по коридору до ванной комнаты и дальше в душ, где она врезается спиной в холодную плитку и едва не ударяется о нее же затылком, но я успеваю поймать ее. Потом нащупываю включатель и пускаю воду на полную. На нас обрушиваются струи ледяной воды. Хейл фыркает, резко выдыхает, но ничего не говорит. Конечно, нет. Полный контроль. Кожа горит и одновременно немеет от сочетания ее горячих прикосновений, поцелуев и ледяного душа. Меня прошибает пот, когда вода постепенно становится теплее. Я избегаю прикосновений Хейл, опустившись на колени и покрываю поцелуями ее живот. Пью капли воды с ее бедер и ищу языком место, где она промокла по-другому, вкусно и сладко. Она стонет, и я хочу слышать больше таких звуков. Проникаю в нее двумя пальцами, чтобы поласкать самые чувствительные места. По очереди потираю, целую и лежу. Должен же быть путь, в конце которого она позволит себе упасть. Я уверен. Она двигает бедрами, запускает руку мне в волосы. И снова она берет все в свои руки, крепко хватается за меня и любимый контроль. Я встаю, разворачиваю ее и прижимаю ее руки к плитке на высоте головы. Черт, она стоит именно так, как стояла у внешней стены клуба. Этого я не хотел. Или хотел. А может, я хотел именно этого? Хейл смотрит на меня через плечо затуманенными глазами. Я хватаю какой-то шампунь, чтобы все совсем не вышло из-под контроля. Не так скоро, по крайней мере. Я не хочу напугать ее, только хочу, чтобы она наконец себя отпустила. «Это Оливии», — бормочет она, пока я наливаю шампунь в ладонь. «Тебе придется ей это об...» «Хейл». Мои губы возле ее уха, я резко прижимаюсь к ее заднице, и мой разум вытекает вместе с водой в слив, в то время как я сильнее придавливаю ее к плитке. «Заткнись на минутку, ладно? Закрывай глаза». Мне требуется вся концентрация, чтобы намылить ей волосы. Насколько тяжело шевелить пальцами. Мягко оттягиваю ее голову назад, чтобы пена не попала в глаза. Я намыливаю все ее тело, каждую клеточку, от груди до бедер, к стройным ногам и вниз до кончиков пальцев. То, что она здесь, что позволяет делать все это и наслаждаться этим, трогает меня и вместе с тем пробуждает необузданное желание. Ее слегка приоткрытый рот, капли, бегущие по шее, тонкая кожа и легкая краснота, которую оставляют на ней мои зубы, пена между моими ладонями и ее сосками. Я ощущаю себя сбитым с ног, как будто нахожусь в ватной туманной сфере, и в то же время все чувства обострены до предела. Я придавливаю Хейл к стене, Я обхватываю ее запястье, прижимаю ее ладони к кафелю. У нее ускоряется дыхание. Возможно, это водяной пар. Руки начинают дрожать. Выражение ее лица меняется. И голодная, жадная часть меня желает видеть лишь страсть в этих переменах. Но это нечто другое. Я осознанно загнал ее в тесноту душевой кабинки к самому краю того, что она вынесет. Все в ней напоминает о моменте в лодке, когда она заплакала. И я знал, что это приведет ее туда. Точно знал. Точно так же она стояла у стены того клуба, когда ее арестовали и отняли у нее все. Хейл. Ее дыхание дрожит. Прости. Я... Ее слабый шепот действует как удар в лицо. Внезапно я перестаю понимать, что мне делать дальше. Что я вообще здесь делаю? Это же нездорово. О чем я только думал? Меня охватывает холод, несмотря на горячую воду, и я выключаю кран и тянусь за душевую перегородку за полотенцем. «Эй, прости. Тш, пожалуйста, прости меня». Я накидываю ей на плечи полотенце, однако она мотает головой так сильно, что мокрые кудри прилипают к подбородку. «Сойер, что ты делаешь?» «Если бы я знал...» «Я не подумал. Я... Пожалуйста, извини, я так глупо поступил». «Я не сказала нет». «Нет, не сказала. Но она дрожит как сумасшедшая, и я не уверен, что она еще осознает свои границы и может их защищать, пускай для этого и нужно всего одно слово. Тебе страшно?» «Да». Она закрывает глаза, обхватывает себя руками и цепляется за края полотенца. «Но ведь мне постоянно страшно». «Я не хочу быть причиной этому». «Только что хотел», — тихо произносит она. В ее голосе нет упрека, но я сам себя упрекаю. Это было неправильно. «А если нет?» Хейл отпускает полотенце. Оно сползает с ее плеч, падает в душевой поддон и пропитывается водой. «Не знаю, что ты собирался сделать. И да, мне страшно. Мне всегда страшно. Но я хочу, чтобы было что-то сильнее, чем этот страх. Ты или я, или мы оба». «Правда в том, что теперь мне страшно. И я не хочу сделать тебе больно. Не хочу, чтобы ты связывала меня с этим страхом». Я отвожу ей волосы назад, они тут же снова падают ей на плечи, и капли воды стекают по ее груди. Хейл опять включает воду. Кладет сначала кулаки на плитку, потом предплечья и принимает ту же позу, в которой стояла прежде. «Я не могу этого изменить, Сойер. Страх всегда со мной. Он постоянно возвращается. Не знаю, что ты делал до этого, что собирался сделать. Но я хочу, чтобы ты продолжил. Я хочу пройти через этот страх, понимаешь? Думаю, за ним есть что-то, в чем я нуждаюсь, в чем мы нуждаемся». «Твою мать, Хейл, не знаю, смогу ли я». Она ловит мою ладонь и кладет ее на свое тонкое запястье, прежде чем снова упереться второй рукой в стену. Ей было бы так просто коснуться меня, прижаться бедрами к моим. Между нами всего лишь сантиметры. Но она передает весь контроль мне и кивает, когда я сжимаю руку крепче. «Ты спрашивал, могу ли я сказать нет?» — шепчет она. «С тобой могу, но ты должен мне поверить. Ты тоже должен мне довериться». Я очень сильно прижимаю ее к стене. «Точно уверена, Ханна. Я вот нет, и часть меня хочет, чтобы мы закончили эту странную игру, которую я начал». «Нет, но, пожалуйста, не останавливайся». Вопреки своим словам, она дергает кисти, но я крепко их держу. Непреклонно, чтобы она знала, на что идет. Понятия не имею, поможет ли ей это, или я совершаю огромную ошибку. Ее дыхание ускоряется, когда я наклоняюсь к ее уху и шепчу слова, которые одновременно заводят меня и вызывают отвращение. «Теперь ты уже не сможешь отсюда сбежать. С этого момента я решаю». Хейл всхлипывает, но говорит. «Что бы ни произошло, пожалуйста. Не останавливайся».